Именно они пишут речи, а дальше приходится полагаться на службу проверки. И если вы обратили внимание, в послании президента говорится «в Африке». Более конкретно не уточняется. В обращении говорилось, что Саддам пытался достать, а не о том, что он получил или приобрел. При этом приводились ссылки на английские документы. И конца краю этому нет. Ложь громоздится на лжи. Лжи так много, что становится тошно. Лжи так много, что даже свидетель лжи мирового класса, бывший помощник президента Никсона Джон Дин, не выдержав, заметил: «Неплохо будет вспомнить, что Никсон ушел в отставку, так как палата представителей угрожала ему процедурой импичмента в связи с противозаконным использованием ЦРУ и ФБР». Почему же сейчас столько лжи осталось без каких-либо последствий? Почему Джордж У. Буш до сих пор сидит в Белом доме? Где процедура импичмента? Сколько еще лжи потребуется, чтобы накормить досыта Конгресс? Глава третья. Все хорошо, что кончается нефтью. Вчера ночью мне приснился сон. На самом деле сразу несколько снов. В одном я размасывал тофутти по горбу верблюда. Тофутти — марка замороженного десерта. Примечание переводчика. В другом я возил по полю для игры в гольф на тележке из супермаркета великого Фреда Коуплза, который тем временем читал мне выдержки из Бхагавад-гиты. Фред Коуплз — американская звезда гольфа. Примечание переводчика. Видимо, мне нужна помощь психиатра. Это была одна из тех ночей после затянувшейся вечеринки, когда в тот самый момент, когда ваша голова касается подушки, в ней словно включается какой-то мультиканальный телевизор, и вы никак не можете отыскать пульт дистанционного управления, чтобы его выключить. Я отмечал с друзьями и любимыми гибель Удэй Кусай Хусейнов. Нельзя не признать, насколько важно собираться вместе с близкими, когда нашему правительству удается поймать и убить тех, кто нам не нравится. Но один лишний стаканчик текилы под скандирующие крики «Кусай! Кусай! Кусай!» и даже я не выдержал. Так бурно я не отмечал ни одно событие с тех пор, как в штате Техас едва не казнили того слабоумного. Джон Пол Пенри, страдающий умственным расстройством, был приговорен к смертной казни. Однако приведение приговора в исполнение было отменено всего за 3 часа до назначенного срока. Губернатором штата Техас в то время был Джордж Буш-младший, и именно он подписал распоряжение о приведении приговора в исполнение. Примечание переводчика. Ладно, вернемся к моей основной мечте. Она была настолько реальной, что я чувствовал себя Скруджем. Скрудж — персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская сказка». Скруджу приснилось, что к нему явились 3 призрака и отвели его в прошлое, настоящее и будущее. При этом он не мог отличить реальность от сна. Внезапно я очудился в будущем. На дворе стоял 2054 год и отмечался мой столетний юбилей. Не знаю, или несколькими годами раньше я присоединился к сторонникам здорового питания, или в мире по какой-то причине закончился Бен и Джерри, потому что для 100 лет я выглядел весьма неплохо. Бен и Джерри — популярная марка мороженого. Следует отметить, что Майкл Мур страдает избыточным весом. Примечание переводчика. В этом сне меня неожиданно навестила моя праправнучка Анна Колтер Мур. Колтер Н., американская журналистка, придерживается консервативных, крайне правых взглядов. Примечание переводчика. Понятия не имею, почему ее назвали именно так, а спросить я побоялся. Праправнучка сказала, что готовится к устному ответу на уроки истории в 6-м классе школы и хочет кое-что у меня спросить. Но свет не горел, компьютера у нее не было, и воду она пила не из бутылки. Вот как Насколько я могу вспомнить, проходил наш разговор.